Артикул 20. Царский подарок. Вечерело. По заснеженному полю медленно, очень устало, нет, скорее всего, просто лениво шла лошадь. Мадам дремала в седле, а рядом шли Дюваль и Чико. Дюваль время от времени поглядывал на мадам и думал каждый раз примерно одно и то же. Вроде того, что как, мол, это хорошо, что казачьи седла такие высокие. Это же очень удобно для отдыха. Пусть, — думал он дальше, — она себе спит, а они пока что решат, как им быть дальше. Но ничего не решалось, потому что для того, чтобы решать, нужно думать, а не думалось. А раз не думалось, то и не говорилось, не обсуждалось. То есть сержант просто шел и молчал. Молчал и Чико. И он тоже нет-нет, да и поглядывал на мадам. Суеверный неаполитанец снова, наверное, думал о том, насколько же опасно для него соседство с белой дамой. «Глупец!» — думал сержант. «Да если бы не эта дама, то их или сегодня расстреляли бы, и это наверняка, или их бы перебили». И с каким позором еще тогда на первой переправе грязные партизаны? Но почему вдруг именно грязные? — спохватился сержант. Что это за отвратительная привычка такая? Обязательно чернить врага. Сержант нахмурился, а Чика тут же сказал. — Мороз! Сильный мороз, сержант. Просто смертельно холодно. Сержант молчал, Чика подумал и опять заговорил. На этот раз вот как. Мороз. И он превышает все нормы. А вы, господин сержант, как старший в команде, не должны допускать того, чтобы веренные вам подчиненные теряли должную боеспособность. И это я уже не говорю о том, что с нами дама, которой и тем более, и тут он замолчал, прекрасно понимая, что и этого будет довольно. И он не ошибся. Сержант гневно посмотрел на солдата и сказал: «Чего ты хочешь? Развести костер? А где взять дрова?» «А дров и действительно в чистом поле не очень-то сыщешь». Но Чика ведь явно клонил к совершенно иному, и поэтому тотчас спросил. «А как я запамятовал, зовут эту бойкую лошадку?» «Буцефал», — неохотно ответил сержант. «А если ласково, то Буцка. Да ты же сам слышал. Мадам же нам обоим объясняла». «Да», — согласился Чико, — «это так. Но, извините, при чем здесь мадам? Ведь лошадь-то ваша, сержант. Вам подарил ее ваш русский друг, и значит, отныне в вашей собственности не только сам Буцефал, но и его седло, и эта богатая упряжь, и даже вот это лассо, а по-русски аркан, и вот эти седельные пистолеты, и через седельное с ума, и все, что в ней». И Чика опять замолчал. «А, вот оно к чему. Наконец-таки понял сержант, обрадовался и спросил. — А что в сумме? — А вы поделитесь? — растерялся сержант. — Мне не жалко. Но лазать по чужим сумам — это, знаешь, как-то... — Но почему это по чужим? — воскликнул Чико. — Он что, ваш русский друг? Разве сказал, вот покатайся и верни? Только смотри, упряжь мне не попорти, и седло не протри, и главное, не пей мою водку. — Что? — Водку, — говорю, — гордо ответил Чико. — Потому что вот здесь, в этой суме, судя по запаху, ну и по бульканью. — Так что, сержант, что будем делать? Сержант молчал, потом громко принюхался, потом очень внимательно прислушался, и в самом деле как будто бы что-то услышал. А руку протянул, пощупал, и тогда уже окончательно убедился, что Чика был прав, и с удивлением спросил. — А что, разве ее и действительно было слышно? — Ха! Еще как! И Чико даже покраснел от возбуждения. Да я, бывало, еще дома у себя, наспор, в кромешной тьме, за 50 шагов мог запросто сказать, где они его прячут и сколько. И это, между прочим, чистое виноградное вино. Ну а русскую крепкую водку с ее специфическим мужественным запахом. Так что, сержант, поделитесь? Ну, — сказал, повеселев сержант, — но при одном условии. Так как с нами дама, то мы все же вначале найдем маломальски приличное место и разведем там костер. И уже только потом будет все остальное. Годится? — Так точно! — гаркнул Чико. — Эй, Буцефал, быстрей давай, быстрей! — Я же и тебя не обделю. И с этими словами он схватил лошадь под уздцы. Лошадь испуганно мотнула головой, а мадам тут же открыла глаза и спросила, что случилось? — Да вот, смущенно улыбаясь, ответил сержант. — Мой старинный друг Гринко, оказывается, передал нам бутылочку настоящей русской водки. И знаете от кого? От самого царя. — Которого вы вчистую обыграли в Тильзите. — Пусть даже так. Но вы, надеюсь, не откажетесь составить нам компанию? — Пить водку? — недовольно спросила мадам и даже поморщилась. — Так ведь в такой мороз! — с жаром воскликнул Чика. — Поверьте мне, сударыня, я ведь и сам, как вы, только вино, и только свое, домашнее. Но раз сержант велел для поддержания здоровья, и не здесь, а вон, кстати, и лес. Дрова на мне, и в честь окончания, а? Ну, разве если только так, согласилась мадам и улыбнулась, и добавила, тогда... Но волчья сыть. И надо полагать, из-за того, что последние слова были сказаны ею по-русски, Буцефал сразу прибавил шагу, и уже через каких-то четверть часа он, лежа на снегу, разнузданный, расседланный, подставив спину под спину мадам, с удовольствием грелся у жаркого костра и чуть заметно морщился, потому что Чика не удержался и, как и обещал, угостил Буцефала, то есть помазал ему губы водкой. А что? Питья было достаточно, не жалко. А еще были сухари, копченая баранина и даже три серебряных стопарика. Чика, увидев их, сказал: «Вам повезло, сержант. Ваш русский друг очень запасливый. И поэтому по первой выпили за Гриню. И водка была чудо хороша, холодная, ершистая. И вот вам парадокс. Холодная, а греет. Ершистая, а ластится. Однако это уже только после ощущаешь. А поначалу нужно разом махануть и сразу резко выдохнуть и утереть усы. И только потом уже расслабиться, прислушаться, как это разливается по жилам, как ты становишься, ну да, ты самим собой становишься, вот кем.